Глава 18. Информация о том, что король подарил Розе цветы, облетела замок в мгновение ока. А потом стало известно про нападение Ханны. Сложив вместе два инцидента, люди мгновенно пришли к выводу, что Ханна напала из-за ревности. Беатрис продолжала всех уверять, что служанке требовалась ее жизнь, но никто в это не верил. В конце концов, она перестала выставлять себя в дурном свете и успокоилась. Ханну король приказал запереть в подземелье. Он хотел допросить ее, однако на следующий день камера оказалась пустой. Стражники никого не видели и не слышали. По этой причине по замку пополз еще один слух, что его величество все еще питал нежное чувство к служанке, поэтому, как только той стала грозить опасность из-за нападения, решил тихо увести ее куда-нибудь и спрятать. Единицы восхищались силой любви, но большинство аристократов были возмущены. Правда, в лицо королю они свои возмущения не высказывали. Роза с Райланом пытались как можно меньше контактировать с другими людьми. Поначалу сделать это было сложно, всем хотелось поговорить с Розой о том, что случилось. Аристократы бесцеремонно ломились в ее покои, присылали приглашения на чай, обеды, завтраки и ужины. Все стремились увидеть ее и обсудить возмутительные действия простой служанки. Роза поначалу вежливо всем отказывала, а потом просто сбежала вместе с Райланом. Там они продолжили поиски, но теперь искали не только способ снять проклятие с Райлана, но и причину того, что делал граф. «Знаешь, меня кое-что смущает», — сказала как-то Роза, перелистывая страницы одной из предоставленных Олли книг. «Король завещал потомкам обновлять кровь на ключе, но книга сказала, что ты сейчас король». После этих слов она подняла голову и посмотрела на Райлана. Тот тоже отвлекся от чтения. В его взгляде читался вопрос. «Ты что-нибудь в последние годы обновлял?» — спросила, наконец, Роза. Райлану не требовалось много времени, чтобы вспомнить прошедшие словно в тумане годы. «Нет», — ответил он прямо. «Я так и думала», — задумчиво пробормотала Роза. «Мне вдруг стало интересно, когда начали умирать девушки из списка семей». Райлан несколько минут сидел неподвижно, а потом выдохнул. «Думаешь, эти два события могут быть связаны?» «Почему нет?» Роза отложила книгу и подалась чуть ближе к нему. «Сам подумай. Король прошлого запечатал проход. Он наказал своим потомкам обновлять ключ каждый год. Столетия спустя с тобой что-то случается. Ты все забываешь, а потом начинают умирать девушки из семей, которые обязаны помнить историю и напоминать потомкам короля об их обязанности». «Мы не знаем, когда начали погибать девушки», — возразил Райлан. «Хотя теория Розы ему тоже нравилась». «Но согласись, что это логично», — заупрямилась Роза. «Раз ключ никто не подпитывает, сюда начал проникать хаос, который быстро нашел себе последователей в лице графа и Ханы. Логично, но зачем ему смерти этих девушек?» — не сдавался Райлан. «Может быть», — воодушевленно начала Роза, но вместо того, чтобы выдвинуть стройную теорию, замерла. Спустя некоторое время она беспомощно посмотрела на Райлана. «Уверена, этому есть причина», — не сдалась она до конца. «Тогда нам нужно ее найти», — хмыкнул он и протянул ей следующую книгу. Некоторое время они работали в молчании. Минуты складывались в часы, а никакого результата поиски не принесли. И неудивительно, учитывая количество книг в библиотеке. В какой-то момент рядом с Райланом появился Олли. «Что-то случилось?» — немедленно спросил Райлан смотрителя, но тот лишь бросил очередной укоризненный взгляд из-под кустистых бровей, а потом на голову мужчины упала какая-то книга. Сразу после этого Олли испарился. Роза, видевшая все это, тревожно посмотрела на своего спутника. «Что? Что с ним не так?» — сердито буркнула она, не особо надеясь на ответ. «С тобой все в порядке?» Потерев макушку, Райлан кивнул, а затем нагнулся и поднял упавшую книгу. «Олли так трепетно относится к книгам», — произнес он с недоумением. «Что на него нашло?» «Он выглядел сердитым», — поделилась наблюдением Роза. После этих слов оба уставились на книгу. Не став тянуть дольше, Райлан открыл ее и начал читать вслух. «Клятвы, смертельные и не только, способы снятия». Дочитав, он вопросительно посмотрел на Розу. «Что?» — удивилась она. «Я сама не знаю, что Олли хочет нам сказать. Давай просто прочитаем, может, после этого что-нибудь поймем». Усевшись на диван удобнее, они принялись читать. Сначала ни один не понимал, что хотел сказать ни человек, но когда они дошли до одной из смертельных клятв и способа ее снятия, то забрезжила догадка. Дочитав книгу, Роза с Райланом расширенными глазами посмотрели друг на друга. Кажется, теперь они знали, что именно пытался сделать граф. «Но он снимает печать», — возмутилась Роза. Райлан согласно кивнул. Да, она основана на клятве, поэтому для того, чтобы ключ был удален, один из потомков каждой семьи свидетелей запечатывания должен покончить с собой, тем самым как бы снимая свое свидетельство. Роза встревожилась. Оба списка лежали сейчас перед ними. «Он почти закончил», — шепотом произнесла она, перебегая взглядом с одной бумаги на другую. «Осталось только...» «Ты?» — закончил за нее Райлан. «Но я не Эллард», — внезапно вспомнила Роза, а потом и вовсе ахнула, расширяя глаза. «Боже, Райлан, она ведь покончила с собой. Разве это не должно быть учтено?» Райлан и сам слегка побледнел, когда до него дошел смысл сказанного. Розали Эллард действительно покончила с собой. По идее, все 13 семей отказались от своего свидетельства. «Нет», — он резко качнул головой, — «это не должно так работать. Иначе...» Но тут не сказано, что перед смертью должны быть произнесены какие-то слова. Заволновалась еще больше Роза. «Может быть, печать уже сорвана?» Райлан поднялся на ноги и принялся тревожно ходить по помещению. Так было проще думать. Через некоторое время он остановился напротив Розы. «Я не верю, что я король». Начал он издалека. «Да, возможно, аристократ». «Но...» — Роза хотела возразить. Райлан вскинул руку, безмолвно прося тишины. «Мы должны найти зал с печатью. Нужно все проверить. А потом ты пойдешь к королю и расскажешь ему все, что мы узнали. Возможно, он по какой-то причине забыл о своих обязанностях». Розе не нравился такой план. Она была уверена, что Райлан — настоящий король, а на троне сейчас находился самозванец. Но возражать не стала. Сначала действительно нужно отыскать зал, а потом она каким-нибудь образом убедит Райлана капнуть немного своей крови на печать. А вот тогда он сам убедится, что она была права. «Оли!» — позвала Роза библиотекаря, надеясь, что не человек, им снова поможет, как несколько раз прежде. «Чего желает госпожа?» — сухо спросил вышедший из ближайшего угла старичок. Его черная хламида волочилась по полу, издавая характерный только для этого существа звук. Шагов слышно совсем не было. Казалось, Олли просто плыл над полом. «Ты знаешь, как попасть в зал с печатью?» — спросила Роза, молясь про себя, чтобы на этот раз старичок ответил прямо, а не кидал очередную книгу. «Олли — смотритель библиотеки», — отозвался хранитель. «В его обязанности входит забота о книгах». Роза поникла. «То есть ты не знаешь?» — уточнила она на всякий случай. Существо тяжело вздохнуло, а потом в его руках появился довольно большой свиток, перевязанный красной лентой. «Достопочтенный Рихард при постройке замка указал на бумаге все комнаты», — сказал Олли. После этого свиток в одно мгновение оказался перед Розой на столе. «Карта замка?» — изумилась она, а потом просияла. «Спасибо, Олли!» Существо ничего на это не ответило, просто выжидающе замерло. «Госпоже, нужно что-то еще?» — спросил старичок. «Нет, наверное». Она не была полностью уверена. «Мы посмотрим, а потом решим». Роза еще не успела договорить, а существо уже растворилось. «Никогда к этому не привыкну», — сообщила она Райлану шепотом. Тот лишь хмыкнул и присоединился к ней за столом. Вскоре карта была развязана и раскрыта. Уголки придавили книгами, чтобы было удобнее рассмотреть начертанное. Пришлось поломать голову, чтобы понять, где и что изображено. Роза призналась, что король прошлого был гениальным человеком, а уже тогда он смог начертить вполне читаемую карту целого замка со всеми его комнатами, залами, коридорами и тайными ходами. «А вот здесь», — возбужденно произнесла Роза, тыкая пальцем в помещение, расположенное глубоко под землей. Оно было построено на одном уровне с библиотекой, только на другом конце замка. Райлан внимательно осмотрел находку и согласился, что зал вполне мог находиться именно в этом месте. Кроме этого, он проследил путь до него по тайным переходам. «Идем?» «Конечно!» Роза была полна энтузиазма. Она хотела как можно скорее убедиться, что древнее зло не вырвется на свободу. Собрались они быстро и уже через 5 минут пробирались тайными проходами через весь замок. При очередном повороте Роза, засмотревшись на широкую спину идущего впереди Райлана, споткнулась о подол своего слишком на ее вкус длинного платья. Вскрикнув, она полетела вперед. Райлан отреагировал мгновенно. Развернувшись, он подхватил Розу и прижал к себе. Она вскинула голову и замерла в его объятиях. Время в этот миг, казалось, остановилось. Она видела лишь глаза Райлана, в полумраке туннеля ставшие черными. Было что-то в его лице такое, от чего Роза едва не застонала. Ей показалось, что разум полностью перестал работать. Мир будто отодвинулся на задний план, став совершенно неважным и незначительным. Толком ни о чем не думая, она подалась вперед. Райлан, завороженный близостью Розы, наклонился. Он не вспоминал ни о своем проклятии, Не о том, что им, возможно, стоило спешить. Она была в его руках, так что он ничего не мог с собой поделать. Ее губы оказались невыносимо мягкими и нежными. Это было настолько приятно, что Райлан просто обнял Розу крепче, притягивая к себе максимально близко, и углубил поцелуй. Они целовались вечность, которая показалась лишь мгновением, и его было бесконечно мало. В какой-то момент Райлан осознал себя прижимающим Розу к стене. Он не хотел вспоминать, но память не спрашивала его желания, просто напомнила обо всем. В тот же миг Райлан стремительно отстранился и отвернулся. Он ощущал, как горели губы, как колотилось сердце и как невыносимый жар разливался в теле. Ему неистово хотелось продолжить, а лучше зайти так далеко, как это только возможно, но он не мог. «Прости, я не должен бы...» «Нет», — твердо произнесла позади Роза. Послышался шорох платья, а потом ее руки опустились ему на спину. «Не говори ничего, я давно перестала их видеть. Кроме этого, разве шрамы не украшают мужчину?» Райлан был благодарен Розе, но, несмотря на ее слова, не собирался обременять ее собой. Безумно красиво как лицом, так и душой, так что у нее еще будет возможность найти себе достойную пару. От одной этой мысли внутри диким зверем вскинулась ревность, но Райлан усилием воли подавил эти порывы. Его ситуация была слишком сложной, чтобы беспечно обещать что-нибудь Розе. Для начала он должен был хотя бы снять проклятие. Впрочем, шрамы на лице все равно до конца жизни останутся с ним. Эта мысль удручала, но Райлану пришлось принять ее. «Мы должны продолжить», — глухо произнес он и пошел вперед. Роза вздохнула и несогласно глянула ему вслед. Райлан был упрям, но и она не намерена была отступать. Он ей нравился. А шрамы? Роза действительно перестала их видеть. Эта мысль внезапно поразила ее. «Подожди», — крикнула Роза и помчалась за Райланом. Тот притормозил, но не повернулся. «Я хочу увидеть твое лицо», — твердо сказала Роза, а затем протиснулась мимо мужчины и встала перед ним. «Что случилось?» — недоуменно спросил он, глядя в ответ. Она ничего не ответила, просто осмотрела, пытаясь отыскать подтверждение своей догадки. К сожалению, шрамы были на месте. «Прости, кажется, я...» — выдохнула она и отвела взгляд. И в этот момент все изменилось. Роза замерла, забыв даже моргать. Она была права. «О, боже, боже!» Прошептала она, не зная, плакать ей или смеяться. «Что такое?» — взволновался Райлан. Роза вела себя странно. А она в этот момент не могла ничего сказать, потому что краем глаза видела лицо Райлана. И оно было совершенно нормальным, ни следа страшных шрамов. Ах да, еще он действительно был очень похож на короля. Теперь у нее не осталось сомнений, что они родственники. «Райлан!» — заговорила спустя время Роза, когда удерживать концентрацию стало почти невозможно. Посмотрев на мужчину перед собой, она широко улыбнулась. «Твои шрамы, они от проклятия!» После этих слов Райлан нахмурился. Он не совсем понимал, что имела в виду его спутница. «Я не понимаю», — признался он. «Если ты думаешь, что так можешь убедить меня...» «Нет, ты послушай», — перебила Роза и схватила его за руку. «Я вижу тебя, твое настоящее лицо, без шрамов!» Практически по буквам произнесла она и снова улыбнулась. После этих слов замерли оба. «Ты уверена?» — хмуро спросил Райлан спустя некоторое время. Он не хотел, чтобы надежда пробралась в его сердце напрасно. «Абсолютно!» — выдала Роза, улыбаясь чуть дрожащими губами. «Я не вижу этого, когда смотрю прямо, но замечаю краем глаза. Я видела завесу вместо стены, вижу ошейники на шее графа и Ханы. Я уверена, шрамы — часть проклятия». Райлан некоторое время стоял неподвижно, а потом кивнул. «Хорошо, думаю, нам стоит поспешить». После этих слов он обошел Розу и двинулся дальше. «И все? Это все, что ты можешь сказать?» Удивилась она, заторопившись следом. Радость от открытия подувяла. Роза не понимала, почему Райлан не пришел в восторг от ее заявления. «Все», — ответил Райлан. «Но...» В этот момент мужчина резко развернулся. Схватив Розу за плечи, он заглянул ей в глаза. Только тогда она заметила, какие страсти бушевали внутри ее спутника. «Ты должна понять, что я не хочу надеяться напрасно. Если каким-то образом ты ошиблась...» «Я не ошиблась», — возразила Роза, полностью уверенная в своих словах. «Если», — с нажимом повторил он, — «ты ошиблась, я не хочу, чтобы мой мир в тот момент рухнул, ты понимаешь?» Договорив, Райлан с жаждой посмотрел на Розу, но постарался как можно скорее спрятать свои чувства в глубине сердца. Он запретил себе даже мечтать. Роза снова хотела поспорить, но не стала. Немного подумав, она поняла, что именно хотел сказать ей друг, поэтому лишь вздохнула и кивнула. «Вот и хорошо», — выдохнул мужчина, а потом медленно отпустил плечи Розы и выпрямился. «Идем, у нас все еще есть важные дела». Некоторое время они шли в молчании. Роза все понимала, но было обидно, что Райлан настолько не верил в ее способности. Подумав о них, она заинтересовалась. Это явно было что-то вроде магии, только управлять ею Роза никак не могла. Что это? Истинное зрение? Маг зрения? Или детектор проклятий? Наверное, что-то подобное. Розе стало любопытно, кому принадлежат эти способности. Ей или Розали? В книгах говорилось о паладинах, которые видели твари бездны. Если так, способности могли принадлежать именно Розали, как потомку одного из паладинов. Но нельзя было сбрасывать со счетов, что Роза пришла из другого мира. Кто знает, может, именно эта иномирность и помогла разбудить силу. В итоге она решила не ломать долго голову. Роза была уверена, что точного ответа никто не даст. А раз так, она будет считать, что это их совместные с Розали способности. Вынырнув из своих мыслей, она внезапно ощутила странность в двери, мимо которой они сейчас проходили. «Постой!» Попросила Роза тихо, подошла к двери и принялась ее рассматривать. «Что за ней?» Райлан приблизился и посмотрел дверь. В этой части замка он раньше бывал, но комната за дверью никогда не привлекала его внимания. Мысленно представив себе карту, он и вовсе потерял интерес. «Какая-нибудь кладовая?» В этот момент Роза услышала тяжелые шаги. Скинув взгляд, она посмотрела в сторону каменной лестницы. Ей показалось странным располагать кладовую в таком месте. «Я уверен, что слышал чей-то голос», — внезапно произнес спускающийся человек. Голос был мужским. Роза в панике перевела взгляд на Райлана. Тот действовал стремительно. Схватившись за ручку, он толкнул дверь из-за спешки, едва заметив, что ручка уколола его. Обратил на это внимание лишь после того, как дверь за ними закрылась. Затем сразу вспыхнули факелы, освещая помещение. «Думаешь, они не зайдут сюда?» — шепотом спросила Роза, быстрым взглядом окидывая пространство. «Я сомневаюсь. Ого, да это не просто кладовая. Ты посмотри». Райлан оторвал взгляд от ладони, на которой виднелась небольшая ранка. Комната явно не была просто кладовой, как он думал раньше. В свете факелов были видны многочисленные полки, на которых стояли разного размера шкатулки. А еще в глаза бросался постамент, лежащий на нем довольно большой книгой. «Сейчас посмотрим», — с любопытством произнесла Роза, направляясь к фолианту. Райлан схватил ее за руку, останавливая. «Мы не знаем, что это за место. Нужно быть осторожными. К тому же люди все еще могут войти сюда». Он немного сомневался, что такое возможно, учитывая жажду крови у двери, но сбрасывать со счетов вероятность не стоило. Мало ли, вдруг в комнату может войти любой, кто предложит подношение. Некоторое время они стояли неподвижно, но никто внутрь не вошел, хотя прошло достаточно времени, и люди успели бы спуститься. «Думаешь, они решили, что показалось?» Все еще шепотом поинтересовалась Роза. «Не исключено. Или все дело в этом?» С этими словами Райлан протянул руку, демонстрируя небольшую ранку. Роза глянула на прокол и воспылала энтузиазмом. «Я уверена, что сюда могут войти только члены королевской семьи», вынесла она вердикт, продолжая продавливать свою теорию, которая, по ее мнению, была просто очевидной. Роза не понимала, почему Райлан сопротивляется. Тот не стал возражать, просто бросил на нее слегка усталый и капельку веселый взгляд и двинулся к книге. «Постой, ты сказал, что это может быть опасно?» Последовала за ним Роза, хмуро глядя на Райлана снизу вверх. «Если дверь пропустила меня, то вряд ли здесь что-то может мне навредить», выдвинул аргумент мужчина, подошел к книге и замер. Спустя несколько секунд он довольно улыбнулся. Ничего не произошло. Розе хотелось узнать, что в книге, поэтому она подошла ближе и встала настолько близко, что они соприкоснулись плечами. Ощутив через одежду чужое тепло, она невольно смутилась, но даже не подумала отстраняться. Райлану показалось, что место, где его касалась Роза, буквально горело. Он сухо сглотнул и попытался сосредоточиться на тексте. Но даже так он всем своим существом чувствовал Розу рядом. Его воображение немедленно напомнило, чем они занимались не так давно. Он вспомнил вкус ее губ, их мягкость и тепло. Внутри немедленно вспыхнуло возбуждение, опаляя внутренности. Попытавшись хоть немного успокоиться, Райлан слегка отстранился. Роза с сожалением проследила за образовавшейся между ними пропастью в пару сантиметров и перевела внимание на строчки. Через некоторое время они оба поняли, что именно читают. «Это список с описанием», — озвучила очевидная Роза и оглянулась. «Артефакты? Думаешь, они хранятся в этих шкатулках?» «Мы можем просто проверить», — Райлан подошел к одной из полок и осторожно прикоснулся к стоящей на ней каменной шкатулке, которая была изящно украшена резьбой и металлом. Казалось, его расплавили, а затем нанесли на шкатулку кистями. Медленно открыв крышку, он заглянул внутрь. Там, на черной подложке, лежало обычное кольцо. Оно не выглядело ни опасным, ни особо красивым. Просто самое обычное украшение, сделанное из какого-то дешевого металла. «Ого!» — произнесла вставшая рядом Роза. «Я вижу черный дым вокруг него. Он выглядит сердитым». «Значит, точно, артефакты», — подвел итог Райлан. Роза кивнула и принялась обходить комнату по кругу. При этом она ничего не трогала, понимая, что каждая шкатулка, вернее то, что внутри, могло быть для нее опасным. Кто знает, вдруг только членам королевской семьи дозволено открывать их без какого-либо ущерба. Проверять она точно не собиралась. Ей было любопытно, что внутри всех этих шкатулок, но она не стала просить Райлана открыть для нее все. «Нужно идти», — напомнил ей мужчина. Хранилище, конечно, было интересным, но они всегда могли прийти в это место позже, как завершат свои более важные дела. Кроме этого, Райлана нервировало, что из комнаты не вело ни одного тайного хода. И если сейчас кто-то войдет, то обязательно увидит Розу. Именно по этой и только по этой причине он подошел к ней ближе и принялся неотступно следовать, готовый в любой момент схватить за руку. Розу интересовали артефакты, но и сами шкатулки выглядели потрясающе, поэтому она некоторое время любовалась ими. Решив, что Райлан прав, она уже собиралась согласиться, когда заметила особую коробочку. Та выглядела больше остальных, а еще была словно окутана мрачной аурой. Почему-то ощущения от нее были знакомы Розе. Шкатулка была сделана из какого-то темного камня, на котором ничего не было изображено, просто гладкий и ровный ящик. «Давай посмотрим, что там», — попросила Роза с опаской, глядя на коробку. Складывалось такое впечатление, словно остальные шкатулки располагались от нее на некотором отдалении, будто им тоже было неуютно от своей соседки. Глупость, конечно, но Райлан не стал отказываться. Открыть шкатулку было быстрее и проще, чем пару минут объяснять, почему он не хочет этого делать. Внутри ничего не оказалось. Роза была удивлена. Она смотрела на черную подложку с отпечатком какого-то артефакта и не понимала, почему она тогда ощущает исходящую от шкатулки жуть. Может быть, дело в самой коробке? Роза даже смотрела шкатулку более внимательно, но ничего необычного или подозрительного не обнаружила. Кроме странной ауры, которая, как показалось Розе, не принадлежала вместилищу. Неужели это остаточная магия от предмета, который там лежал? Глаза Розы расширились. Каким же сильным должен быть артефакт, чтобы оставить подобное после свечения? Райлан хотел поторопить подругу, но, заметив ее странную увлеченность самой обычной шкатулкой, решил повременить. В конце концов, если кто-то войдет, он всегда сможет взять Розу за руку. А ключ, держался ведь он как-то несколько лет, продержится еще пару минут. Осмотрев полку рядом с подозрительной шкатулкой, Роза заметила выведенные цифры, которые явно указывали номер места. Загоревшись идеей, она бросилась обратно к книге и принялась ее листать. Через некоторое время она резко остановилась. «Маска забвения», — прочла Роза написанные строчки. Под ними располагался рисунок самой маски. Выглядела она действительно жутковато. «Мастер Отомак Драк. Время изготовления — примерно 30-й год Столетней войны. Свойства плохо изучены, но точно известно, что надевший маску становится невиден и не слышен другим людям. К артефакту следует относиться с особой осторожностью и почтением, ведь создатель ее был одним из сильнейших отверженных магов того смутного времени. Артефакт наполнен магией бездны, отчего свойства ее могут быть более ужасными и разрушительными, чем кто-либо может подумать». Дочитав, Роза ошеломленно посмотрела перед собой. Теперь она понимала, почему аура, исходящая от шкатулки, была ей так знакома. Все дело в том, что чем-то подобным веяло и от Райлана.